17. Выбирайте экологичные подгузники. Новорожденным детям меняют подгузники примерно 12 раз в день, что приводит к тому, что ежегодно на свалки одной страны может отправляться до 3 миллиардов подгузников. Существует два пути решения данной проблемы. Биоразлагаемые подгузники и тканевые. Первые стоят дороже обычных, однако они полностью разлагаются, облегчая нагрузку на свалки. Срок службы тканевых подгузников или пеленок составляет около 2,5 лет, что позволит сэкономить. Некоторые родители жалуются на плохую впитываемость таких подгузников. Кроме того, стирка и сушка отнимают много драгоценного времени. Тем не менее, один из двух вариантов или их грамотная комбинация могут вам подойти. Даже небольшое уменьшение количества подгузников может помочь планете.